Энни Дайвер. Сила притяжения. Пролог. Неделю назад. Прости, но я хочу расстаться. Знаешь, дело не в тебе, а во мне. Ты хороший парень, но я хочу закончить наши отношения. Извини, поужинать не получится, потому что я тебя бросаю. Да почему это так сложно? Я поправляю платье и ёрзаю на мягком стуле, сидя в ресторане напротив прекрасного парня, к которому не чувствую ровным счетом ничего. Я ехала сюда в надежде расстаться, а теперь не могу выдавить из себя ни слова. Мы с Денисом встречаемся уже полгода, и, наверное, я должна была прекратить отношения раньше, но до меня слишком поздно дошло, что я его не люблю. Он классный, интересный, успешный и уверенный, но не мой. Я не так давно поняла, что нельзя держать возле себя не своих людей и оставаться там, где тебе некомфортно. «Настюш, все в порядке?» — спрашивает Денис с беспокойством, когда мы отвлекаемся от меню в ожидании официанта. Я смотрю на свое легкое летнее платье, потом перевожу взгляд на букет белых роз. Их подарил Денис, когда я вышла из такси. Мы в модном ресторане. Одном из лучших в городе. А я, блин, в сарафане. Потому что место было сюрпризом. И теперь мне неловко. Тереблю подол. Мой наряд совершенно не сочетается с цветами и люксом заведения. Денис же выглядит как всегда. Сдержанно. Белая рубашка с расстегнутым воротом и закатанными до локтя рукавами, темно-серые брюки и кожаный ремень. В полном, выдавив из себя улыбку, киваю ему. Но как сказать, что наши отношения себя изжили? Почему это так сложно? Просто днем болела голова. Я даже не вру. Голова у меня и правда разболелась, пока я продумывала речь на случай расставания. Мы выбираем блюдо. Я ограничиваюсь самым дешевым салатом и чашкой чая. Денис хмурится, слушая мой заказ, но не спорит. У меня нет проблем с аппетитом. Обычно я ем нормально, но сейчас не уверена, что мы вообще дождемся заказа. Место пафосное. Все вокруг выглядит стильно. Денис во всем этом антураже идеален. Он будто бы создан, чтобы ходить в подобные места на бизнес-ланче. Я же чувствую себя белой вороной и ёрзаю в кресле. И дело не в том, что я не знаю, как себя вести. Я прекрасно знакома с правилами этикета, просто это место мне не по душе. Пока мы ждем, я хотел кое-что с тобой обсудить. Денис наклоняется ко мне через стол и берет мою руку, чуть сжимая и поглаживая большим пальцем запястье. Что? Я тоже хотела поговорить. Уголки моих губ нервно дергаются. Окей, но давай я первый, потому что мне еще нужно отправить ответ. Денис тепло улыбается и склоняет голову на бок. Я привыкла к тому, что он всегда в делах. Только летом был более-менее разгружен. В остальное же время спортивный директор хоккейного клуба занят работой. Я готова отдать пальму первенства в нашем диалоге, потому что мне стыдно бросать хорошего парня. Чувствую себя так ужасно, что от волнения скручивает живот. Помощь приходит откуда не жду. На столе вибрирует телефон. Я долго смотрю на экран. На нем всего 4 буквы, которые сводят меня с ума каждый раз. Мама. Она никогда не звонит, чтобы узнать, как у меня дела или как я себя чувствую. Нет, маме всегда нужны деньги. В крайнем случае, хотя бы богатый зять, который не сможет оставить мать своей любимой женщины в тяжелом положении. Прости, это мама. Вздыхаю, и Денис, понимающе, улыбается. Если это не предложение руки и сердца, то я на все согласна. Подмигиваю своему пока еще парню, снижая градус напряжения. Поднявшись, иду в сторону уборной и принимаю звонок. «Да, мам», — отвечаю, толкая дверь в туалет. «Ты не звонила мне 2 дня. Совсем наплевать на мать», — звучит вместо приветствия страдальческий голос. «А если бы со мной что-то случилось? А если у меня остановилось сердце? И я вообще умерла?» Это все манипуляции. «В маме здоровье хоть отбавляй». Не удивлюсь, если она переживет и моих еще не родившихся детей. «Мам, с тобой ведь все в порядке. закатываю глаза. И ты можешь мне позвонить сама. Все сама. Я и так всегда сама. Дочь у меня есть или нет? Причитает мама. Мне хочется повесить трубку, потому что я знаю, что будет дальше. Я и так взвинчена встречей с Денисом, но теперь настроение падает на самое дно, с которого я не смогу выбраться за пару минут. Есть, конечно. Ты же ей звонишь. Говорю быстро, не позволяя ей слова вставить. Мам, что у тебя случилось? Прости, что не звонила. Некогда было. Ты ведь знаешь, что я ищу работу. Работу она ищет. А матери кто подумает? Мама снова продолжает крутить заезженную пластинку. Ой, горе мне, горе. Одна тебя тянула, а благодарности никакой. Упираюсь ладонями в подставку для раковины. Смотрю на свое отражение в зеркале, не понимая, почему до сих пор терплю подобные высказывания. Сколько, мам? Перехожу к сути. Меня ждет Денис. Я не могу до бесконечности здесь стоять. Сколько благодарности тебе нужно? 5000. Мама не смущается. Она искренне верит, что дети должны помогать родителям во всем. И я не против. Но у всякой помощи есть границы. Хорошо, я переведу, как только мы закончим говорить. Но, мам, это последние мои деньги. Я поджимаю губы, чтобы не расплакаться. Подбородок дрожит. Мне так обидно, что мы не можем общаться нормально. Отец живет в другом городе, но даже с ним у меня взаимоотношения более доверительные, чем с мамой. Я не могу ей об этом сказать. Иначе начнется новый скандал, потому что она до сих пор обижена на отца, бросившего ее 6 лет назад. Я без работы, а мне нужно на что-то жить и снимать квартиру. Господи, Настя, ты всегда можешь вернуться домой и не тратить деньги на съем. О, нет. Я сбежала из дома и ни о чем не жалею. Туда я точно больше не вернусь. Иначе мама уничтожит мою нервную систему раньше, чем я начну сидеть. Мам, мы это уже обсуждали. Прости, мне пора идти. Целую тебя. Я быстро отключаюсь, пока мама не придумала еще какие-то причины со мной поговорить. Подставляю ладони под холодную воду и осуждаю свой пыл. Перевожу деньги и впервые в жизни, всерьез, думаю попросить помощи у папы. Если я не найду работу в ближайшую неделю, мне будет не на что жить. Запасы существенно истощились во время прошлой маминой истерики. В зал я возвращаюсь поникшей. Денис легко считывает мои эмоции и поджимает губы, а после ловит мою руку и переплетает наши пальцы. Как все прошло? Интересуется он осторожно. Я не рассказывала Денису всех подробностей. Просто упомянула, что у нас все сложно с мамой, и попросила не поднимать тему. Он послушал и больше не задавал вопросов. Только обнимал меня как можно крепче после того, как я заканчивала телефонный разговор. Я точно уверена, что его надо бросить. Ничего нового. Неопределенно веду плечом. Не бери в голову. Я вернусь в норму через пару минут. Сажусь удобнее и подаюсь вперед, демонстрируя заинтересованность в нашей беседе. «Ты что-то хотел мне сказать?» «Я хочу предложить тебе работу. В нашем хоккейном клубе открывается вакансия пиар-специалиста. Соцсети, сайт, реклама, популяризация команды. Пул работ широкий, занятость полная. У тебя есть в этом опыт, и на собрании со спонсорами я выдвинул твою кандидатуру. Они не знают, что мы встречаемся, я просто предложил тебя как хорошего специалиста. Здесь. Свободной рукой он подает мне закрытую кожаную папку. Описание вакансии. Посмотри сейчас, я бы очень хотел, чтобы ты на нее согласилась. Ответ нужен сегодня. Если ты откажешься, вакансию завтра разместят на сайтах. Что? Ты серьезно? Я быстро подтягиваю к себе папку и бегаю взглядом по требованиям. Я подхожу по всем, потому что делала то же самое на прошлой работе за копейки. Не то что здесь. Да, будем работать вместе. Сможем видеться чаще. Денис касается моей щеки и нежно гладит. Моя совесть бьется в черепной коробке, требуя прекратить весь этот фарс. Скоро начнется сезон. Мне придется ездить на игры с командой. Мы будем редко видеться. А мне слишком нравится быть с тобой, чтобы от этого отказываться. Боже, боже, боже! Я ужасная. Я обязательно сгорю в аду. Но я буду полной идиоткой, если сейчас откажусь. Зажмуриваюсь и кусаю губы. Если я предложу Денису расстаться, он обидится и отзовет предложение. И тогда мне точно придется переехать к маме. А если не обидится и все-таки примет меня на работу, я буду гореть от стыда всякий раз, когда мы будем видеться. Настюш, что-то не так? Нет, нет, все так. Открыв глаза, смотрю на своего парня. Я не настолько отвратительная, чтобы бросить его прямо сейчас. Не тогда, когда он искренне мне помогает. Кто вообще отказывается от протянутой руки, когда тонет в открытом море? И? Я согласна. Киваю, смиряясь с мыслью, что буду решать проблемы по мере их поступления. Вот только я тогда не знала, что главной проблемой станут не мои отношения с Денисом, а один красивый, как бог, хоккеист.